Мордва дураком не был. Заметив мои действия, он остановился. Парень долго осматривался, тщательно проверяя туннель, но ничего не заметил. Если бы я точно не знал, что люди призрака показывали способы снятия маскировки, парень получил бы подсказку, однако он обладал необходимыми сведениями. Значит, должен справиться сам. Наконец группа медленно двинулась вперед. Через 10 шагов я почувствовал вспышку возбуждения, идущую от чужака, затем почти одновременно произошло несколько событий. Тварь стремительно оттолкнулась от стены и врезалась в поставленную мной защиту. Идущие рядом спецназовцы открыли огонь по стремительно скользящей тени. Мордва вслепую кинул фейербол и промахнулся. Действиями Мальцева я остался доволен. Он просто хладнокровно переместил свою стену к месту схватки, прикрывая бойцов. По моим подсчетам, сейчас у Мордвы оставалось где-то 20 условных единиц силы в оболочке. Для продолжения зачистки явно недостаточно. Значит, надо возвращаться, хотя контрольное время еще не вышло. Заметит боец свою слабость или нет. У меня истощилась оболочка. Голос из-под маски звучал глухо, хотя аура приобрела цвета недовольства и стыда. Возвращаемся. Следующая группа, Юркий Чернявый Симонов и Низкий, Кругленький Кольцов, не вызвала у меня никаких нареканий. Отработали как часы. Один защищал, второй бил, спустя 30 минут поменялись. Впрочем, никаких сюрпризов на их пути не встретилось. Вернулись мы вовремя и даже с приличным запасом в оболочке. Качественная, профессиональная работа. У входа меня поджидал Чижов. Может быть, стоит сделать перерыв. Третья группа у тебя самая слабая. Нет, я еще не устал. Стражников у перехода зачистил палач. Проблем не возникнет. Насчет третьей группы полковник был прав. Единственный, кто не вызывал у меня опасений, это кореец Вася, остальные выглядели откровенно слабыми. Ольга показывала блестящие результаты на тренировках, но в гнездо спускалась впервые. К тому же у меня оставалась неуверенность в ее душевном состоянии. Пусть психика девушки вроде бы пришла в равновесие, я опасался рецидива. Игната Савченко я не понимал. В некоторых областях он показывал прекрасные результаты, его время создания знаков было лучшим в группе. Но когда дело доходило до ментальных воздействий, примитивный банальный сглаз превращался в проблему. Игнат просто не мог преодолеть какого-то внутреннего барьера, что препятствовал ему использовать часть своих способностей. Так что в предложении Чижова смысл был. Тем не менее, мы вошли в подземелье. С первых шагов проблемы посыпались, как из рога изобилия. Ольга, незнакомая с миром подземелий, постоянно на что-то натыкалась, не могла оценить расстояние до стен и окружающих ее предметов. Постепенно она начала впадать в отчаяние, от чего совершала еще больше ошибок. В конце концов она настолько разнервничалась, что пыльный шлем, наброшенный на нее Васей, соскользнул с ее ауры, и девушка осталась без защиты. Вася непроизвольно потерял контроль над всем знаком и собирался создать новый шлем, когда я остановил его. «Не нужно, Ольга, создай шлем. Но, аскет, посмотри на ее ауру. Я вижу, ей будет проще удержать знак». Ольга сбивалась дважды, однако, как я и надеялся, сумела сосредоточиться. Если бы она не смогла наложить шлем на всю группу, пришлось бы немедленно отослать остальных на поверхность и остаться с девушкой возле входа учиться простой ориентации в гнезде. Чижов предусмотрел порядочный люфт по времени на случай различных нештатных ситуаций, и я собирался им воспользоваться. Признаться, я даже не предполагал, что искаженная реальность подземелья настолько сильно подействует на Ольгу. На моей памяти таких проблем ни у кого не возникало. Ни с кем другим из своих подчиненных я не стал бы так возиться. Но Ольга, во-первых, в каком-то смысле была моим учеником, во-вторых, ее неспособность ориентироваться в гнезде я воспринимал как свой прокол. О таких вещах следует думать заранее. Поэтому пришлось потратить какое-то время на то, чтобы ее успокоить. К сожалению, проблемы не кончались. Если Вася действовал правильно, постоянно ощупывая пространство всеми доступными ему способами, Ольга худо-бедно держала знаки, то Игнат просто занимался каким-то идиотизмом. Вместо того, чтобы использовать свои пси-способности, он старательно прислушивался к окружающим звукам, ушами, как обычный человек. Правда, он выставил не одну броню, добавил еще целых две воздушных стены, надежно прикрывая окружающих со всех сторон, Но от чужака третьего уровня такая защита не спасет. Тварь проломит ее своим телом. Вмешиваться не стал. Я уже отдал больше приказов, чем намеревался в начале. Посмотрим, как Вася отреагирует на действия подчиненного. Обратит внимание или нет. Вася не заметил. Жаль. Я надеялся на большее. Кореец был мне симпатичен. Исполнительный, трудолюбивый, всегда тщательно выполняющий приказы и вместе с тем умный, инициативный, способный на самостоятельные решения. Впрочем, времени еще почти час, подождем. В нашем деле важен результат. Первого чужака, убитого группой, кореец сбил фейерболом. Я следил в это время за девушкой, которая чуть не потеряла контроль за своими знаками, почувствовав присутствие врага. За время остановки, сделанной, чтобы прийти в себя после первого столкновения, она ни разу не оторвала взгляда от кучки пепла, уходя же, обернулась. При этом ее аура выражала странную смесь удовольствия, разочарования и облегчения. Разбираться с прочувствованной мешаниной я не стал, удовлетворившись выводом, что свою работу девушка может выполнять. Основное внимание переключилось на Савченко, который продолжал тупо водить из стороны в сторону автоматом, не пытаясь просканировать подземелье. Таким образом, появление двух следующих чужаков он тоже проворонил. Его способности включились совершенно внезапно. Только что он бессмысленно пялился в алую темноту, и вдруг оказалось, что пространство оплетено тончайшими нитями ментальных сенсоров. Довольно интересная техника, кстати. Вместо того, чтобы осматривать окружающее, Игнат его ощупывает. Меньший радиус компенсируется тщательностью, с которой он исследует пространство. Думаю, даже призрак не сумел бы спрятаться от такого сканирования. На тренировках, которые я наблюдал, Савченко ни разу не действовал таким образом. Он или стандартными методами справлялся с заданиями, или реагировал на ситуацию как обычный человек. Тем не менее, основные тесты Игнат прошел. Придется серьезно с ним поговорить после конца сегодняшней зачистки. Кажется, действий Савченко никто не заметил. Не хватило опыта. Впрочем, через несколько минут нити исчезли, но боец продолжал двигаться так, словно его способности никуда не делись. Судя по изредка касавшейся меня ауре, так оно и есть. Значит, первоначальный способ был временным эффектом, скорее всего, неконтролируемым. Наконец-то маленький отряд мог действовать пусть и не на полную силу, но, по крайней мере, не вредя себе. Слава тебе, Господи! Хоть чего-то добились, день не зря потрачен. Ожидал я, правда, намного большего, зато узнал кое-что новенькое. У выхода из гнезда нас ждал палач. Можете никуда не ходить. Злобные и плетка сейчас пройдут по второму разу, и ярус будет считаться зачищенным. Ученый табор уже ждет. Невдалеке стояли нагруженные сумками ученые. Рядом с ними расположились солдаты охранения, вокруг с пленочными фотокамерами носились журналисты. К нам их не пускали, чтобы не мешали работать. Кстати сказать, некоторые фотографии около гнезд давали очень интересные кадры. На них возникали странные существа, призрачные конструкции, иногда виднелась аура вокруг предметов. Я оглядел уставшую группу. Ждать от усталых бойцов трезвого мышления не приходилось, поговорим после отдыха. 8 часов на отдых, в 20 ровно подведение итогов. Сам я тоже жутко устал, хотя за все время создал всего 2 знака. Ответственность за подчиненных и постоянное напряжение выматывали сильнее, чем любая тренировка. Поэтому я слегка сполоснулся, сунул в рот кусок чего-то съедобного и завалился спать. Тихий ветерок не помогал. От комаров приходилось спасаться с помощью костра. Дедовский способ действовал надежнее новомодных репеллентов, сетки на лице и руках не помогали против вездесущей мошкары. Она пролезала даже сквозь невидимую броню, утверждая торжество природы над магией. Из-за комаров взвод собрался в самой большой палатке. Слегка тесновато, но мне места много и не требовалось. Первая группа. Мордва, слишком много суетишься. Соблазн уничтожить всех чужаков самостоятельно действительно велик, но у тебя не настолько большая оболочка. Кроме того, ты видел, как я выставил стену, значит, предполагал, что чужак близко. Почему ты не спросил у Мальцева, нет ли давления на шлем? Он мог что-то почувствовать. Кроме того, если ты понимаешь, что наполовину пуст, сразу переходи в защиту. Что касается тебя, Мальцев, в следующий раз постарайся чаще выглядывать из-под щитов, нужно ориентироваться в обстановке. Но для первого раза действовал ты хорошо, претензий к тебе нет. Вторая группа, Симонов и Кольцов. Мне понравилось, как вы отработали. Грамотно, четко. Единственный минус, который я заметил, это слишком позднее обнаружение тварей. Исправлением займемся на базе. Третья группа. Вася, ты заметил, в какой момент Игнат выставил свои стены и как они были сконфигурированы? Нет, я подумал, он знает, что делает. Не знает. Две стены, замкнутые в круг, никакой пользы не принесут, пробить их проще простого. Знаки соприкасаются и мешают друг другу. Ты должен был увидеть и сказать Игнату. Обращай внимание на действия окружающих, Ольга. С сегодняшнего дня и до конца операции ты находишься только внутри гнезда. На поверхность не выходи. В целом я доволен твоими действиями, с проблемой ориентирования будем бороться. Игнат, сначала я хочу выслушать твою версию событий. Мне кажется, тебе есть что сказать. Парень поежился под моим взглядом, но заговорил. Ну, сначала я ничего не видел. У меня иногда пропадают способности, ненадолго. Впервые в жизни я увидел, как волосы у человека встают дыбом. Вся группа выглядела шокированной, но кореец отреагировал выразительнее всех. Он понял, что надеялся на поддержку практически слепого человека, минут на 10. Потом способности восстановились. Ты был беззащитен 12 минут 42 секунды. Я мог создавать знаки. Этого недостаточно. Ты сразу видишь ауры или сначала что-то еще? Ну, сначала я как будто руками ощупываю, словно. Я понял. Я помнил, где видел подобные нити. Нечто похожее делал покойник, общаясь со своим духом. Разница между техникой исполнения и целью большая, но хоть какое-то сходство. Вероятно, здесь есть некая связь. Нельзя ли ее использовать? Савченко ожидал моего решения, опустив голову и не глядя на окружающих. Он прекрасно понимал серьезность своего проступка и не ожидал ничего хорошего. Правильно делал. Если бы он сказал о своих отключениях до начала штурма, еще на базе, я мог бы подумать о том, чтобы оставить его в отряде. Теперь, при виде подобной безответственности, защищать его мне не хотелось. Я должен быть уверен в своих бойцах. Впрочем, с себя вины не снимаю. Мне следовало раньше обратить внимание на поведение Игната. Моя ошибка. В отряде я тебя не оставлю. Считай это платой за глупость и скажи спасибо, что я не подобрал другого слова. Игнат вздрогнул. Теперь что касается твоей дальнейшей судьбы. Я поговорю с одним знакомым, его могут заинтересовать проявленные тобой особенности, у него похожие. Немного. У кого-нибудь появились вопросы? Группа подавленно молчала. Игнат преподнес всем хороший сюрприз, настроение даже у хорошо показавших себя бойцов уползло куда-то вниз. Возможно, мне стоило сначала поговорить с Игнатом и только потом объявить собравшимся свое решение и вызвавшие его причины. Надо побеседовать с Чижовым или студентом, они оба давно командуют людьми и хотя бы совет могут предложить. Я не поняла, что мне делать. Это Ольга. Не поняла моих слов насчет себя. Сейчас берешь спальник, оружие, консервы, рулон туалетной бумаги и идешь в гнездо. Горячую пищу тебе будут приносить. У входа я предупредил. Охрана пропустит. Делай что хочешь, сопровождай группы, общайся с научниками, стереги переход, но чтобы из гнезда не выходило. Когда я раздражаюсь, голос у меня непроизвольно становится тише. Ребята уже знали эту особенность. Предыдущий разговор завел меня достаточно, и, выслушав ползущий по палатке шепот, больше вопросов никто задать не рискнул. «Игнат, идем». Теперь следовало обрадовать Чижова. Его аура ощущалась внутри штабной палатки, стоявшей в центре лагеря. Еще на подходе я послал зов, и наш начальник вышел навстречу. Немного не доходя до него, я спросил: «Объясни мне, Игнат, простую вещь, почему ты сразу не сказал о своих проблемах в первые недели обучения? Сначала я думал, что сам виноват. Какие-то ошибки, их можно исправить. Потом надеялся, что со временем странности исчезнут, все наладится». Я только посмотрел на него, и парень сник еще больше. Чижов удивленно рассматривал переминающегося рядом со мной курсанта. Он успел неплохо изучить нас и сейчас не ожидал хороших вестей. Я взглянул на навостривших ушки часовых и предложил: «Павел Сергеевич, мы не могли бы поговорить у вас?» Тот хмуро кивнул. Пройдя в палатку Чижова, я сообщил ему о возникшей в моем взводе проблеме. Павел не удержался и обругал Савченко, он заранее предвидел неизбежные подковерные интриги вокруг этого случая. Сергачев не особо распространялся о своих проблемах, но вокруг нового управления, обладающего значительными материальными ресурсами, шла грызня. Если у меня всего одна беда, потеря бойца, то у начальства неприятности могли возникнуть куда крупнее. Последствия небольшого скандала при желании превращаются в настоящую лавину. Поэтому Чижов, в обычной обстановке выдержанный и подчеркнуто хладнокровный, чуть не сорвался на площадную брань. «Я хочу привлечь покойника. Пора переводить разговор в конструктивное русло». «Зачем?» Во взгляде Чижова появилась подозрительность. Сразу после окончания периода отсутствия способностей аура Игната демонстрирует внешние признаки, схожие с аурой покойника. Сходство очень отдаленное, но тем не менее. Готов официально оформить запрос. После этого сообщения Чижов приободрился и даже обрадовался. Савченко отправился к себе в палатку, взамен к нам присоединился призрак, первым делом поинтересовавшийся. «Слушай, аскет, а правда, что в твоем отряде есть лесбиянка, которую ты хочешь лечить путем долгого пребывания в гнезде? Бред, об этом весь лагерь говорит. Ты, дескать, решил ей ориентацию исправить. У нее проблемы не с ориентацией, а с ориентированием. В пространстве». На удивленный взгляд Чижова я ответил: «Несущественно. Доложу позднее». Чижов кивнул и развернулся к призраку. По мере рассказа тот улыбался все шире, хотя полковник смягчил некоторые детали. Теперь выходило, что раньше у Игната все было в порядке, потеря способностей появилась недавно. Однако озвучивать появившиеся мысли призрак не стал, его устраивала отредактированная версия. В конце концов, похихиков, призрак согласился показать парня покойнику. «Я хотел бы его сопровождать. Мне будет проще описать увиденное». Фролов немного помялся, но обещал попробовать. «У меня сложилось впечатление, что покойника старались держать в поле зрения и не приветствовали контактов с ним. Даже наша предыдущая встреча состоялась только потому, что покойник не то чтобы взбунтовался, но подошел близко к этому. После того, как призрак ушел, Чижов повернулся ко мне. Объяснишь все Игнату? Что объяснять, знаешь?» Я кивнул. «Что за история с Ольгой? На нее плохо действуют условия подземелья. До конца штурма она будет находиться в гнезде. Пусть привыкает. Долго она в противогазе не протянет. Воздух внизу нормальный, противогаз нужен против чужаков». Чижов пожал плечами. «Нам вообще давали много свободы в принятии решений, но и спрашивали за провалы тоже строго. Злобному уже серьезно досталось за излишнюю жесткость обучения, приведшую к травмам у бойцов и задержке учебного процесса. Если бы не стабильно высокие показатели его взвода, черта с два он удержался бы на своей должности. Надо его проведать. Прежде чем идти к злобному, я долго объяснял Игнату его новую биографию. Начальство пыталось выпутаться из неприятной ситуации с наименьшими потерями и даже с маленьким бонусом в виде подарка для разведчиков. Принцип «ты, мне, я, тебе» еще никого не подводил. Убедившись, что ситуация проштрафившемуся понятна и остальные посвященные распространяться о деталях не будут, я отправился на поиски злобного. «Приветик». Хорошее настроение моего друга стало редкостью с тех пор, как кислота изуродовала его лицо. «Говорят, ты Ольгу под землю отправил. Типа второй ярус она одна штурмовать будет. Интересно, кто сочиняет слухи? Народное творчество. Чего новенького?» Я описал ситуацию с Савченко, злобный выматерился. «Ладно, должна же найтись хоть ложка дегтя. Последние новости слышал. Насчет пополнения? Нет, надеюсь, не очередные сплетни. Знакомый хомяк из управления поведал, пацан проверенный. Приказано создать еще 5 групп чистильщиков, 4 обычные и одну вроде нашей, с оболочкой больше 8-10. После обучения их распределят по нашим взводам. Значит, снова возня с новичками, приятная и утомительная». Призрак рассказывал, по стране в среднем сейчас появляется одно новое гнездо в месяц, причем темп прироста медленно увеличивается. Формирование новых групп неизбежно. Бойцы нужны, и чем больше, тем лучше. «Как твои?» «Нормально. Завтра вниз пойдем. Всех возьму. А ты?» «Симонова, Кольцова, Мальцева и Васю. Ольге и Мордве рано». Злобный выглядел хорошо, и я успокоился. Точнее говоря, аура у него выглядела хорошо, лицо по-прежнему вызывало страх и отвращение. Ему предлагали носить маску, чтобы не пугать людей, но злобный отказался в грубых выражениях. Не знаю, чего больше в его решении, мазохизма, любви к эпатажу или своеобразной гордости. Палачу и его группе выпало идти первыми. В отличие от меня, он не посчитал нужным брать с собой весь свой взвод и из 8 бойцов на операцию взял всего 3. Сейчас эта троица готовилась пройти на 2-й ярус. Сам палач убеждал Чижова отправить на охоту за стражниками перехода его группу. Отряд сработался, Павел Сергеевич. Я их всех возьму к королеве. Просто хочу заранее проверить бойцов на стражниках. Палач, у тебя есть участок, и не маленький. Зачисти его. Я не стану менять утвержденный план из-за одного твоего отряда. Чижова можно понять, но и в словах палача есть свой резон. Хорошо сработавшаяся группа, например, студент Ястреб я прежде, могла в одиночку зачистить целый ярус до 3-го уровня включительно. Имело смысл тренировать такие связки. В силу очевидных причин, создать условия, схожие с гнездом, в реальном мире невозможно, поэтому палач хотел получить как можно больше опыта сейчас. У меня хорошо показала себя пара Симонов-Кольцов, и разбивать ее я не собирался. Имело смысл подумать об объединении остальных бойцов по результатам сегодняшнего штурма. Эту парочку я и взял с собой в первый заход. Первым, кого мы встретили в подземелье, стал плюющийся огнем чужак 3-го уровня. Я невольно залюбовался действиями Кольцова, настолько грамотными они были. Вовремя заметил противника, предупредил напарника и эскорт, создал меч света и с первого удара вынес тварь. Блестяще. Единственное, что можно записать в недостатки этой двойки, их слабую защиту от чужого ментального воздействия. Видимо, под влиянием моих слов оба стремились как можно чаще сканировать подземелье, непроизвольно ослабляя установленные щиты. Потеряли баланс между защитой и нападением. Время все исправит. Недостаток опыта исчезнет. Главное, поддержать людей на начальном этапе. При условии, что сами они не начнут совершать серьезных ошибок. Поэтому мы так сильно нуждались в бойцах, просчитывающих каждый свой шаг. У них больше шансов выжить. Если старший говорит, что надо лежать, Симонов и его напарник будут лежать. До тех пор, пока не поступит команда отбой. Пусть у них нет никаких особых талантов, в них я уверен. Точно так же я относился и к Васе. Таким образом оставался Мальцев. Он показал неплохие результаты тестов, во время зачистки 1-го яруса хорошо действовал в качестве защитника. Удерживаемые им знаки остановили все атаки тварей. Возможности продемонстрировать атакующие заклинания Саша тогда не получил, поэтому я надеялся увидеть его действия сейчас. Я достаточно высоко оценивал этого бойца, его большой потенциал был очевиден, но, к сожалению, парень иногда взбрыкивал. Ни с того ни с сего его настроение могло испортиться, он начинал огрызаться на товарищей или мог упереться и игнорировать советы инструктора. Требовалось терпение, чтобы убедить его действовать не по-своему, а правильно. С другой стороны, я и сам иногда нарушал общепринятые правила, благодаря чему и стал одним из лучших ментатов в стране. Поэтому сейчас кореец получил приказ держать защиту, в то время как Прима Мальцев должен показать свои атакующие способности. До сих пор увиденное меня вполне устраивало. Саша грамотно распределил свои энергопотоки, тщательно сканировал пространство перед собой. Если что-либо вызывало у него подозрения, он останавливался, иногда пытался войти в ментал. Получалось не очень, но сам факт радовал. Характер действий этой пары точно описала схватка с кровопийцей 3-го уровня. Твари этого класса обладали хорошей маскировкой, предпочитая дождаться бойца на близкой дистанции, наброситься на него откуда-то сверху, оглушить, потом спокойно высосать внутренности. Заметить кровопийцу можно по легким колебаниям энергетики. Когда мы подошли к лёжке чужака, Мальцев приостановился и проверил фон. Ничего не заметив, тем не менее, он заново пустил сканирующий импульс. Видимо, интуиция заставляла его нервничать, потому что в конечном итоге он вошел в ментал, откуда и разглядел присутствие кровопийцы. Зная, кто именно находится поблизости, вычислить чужака стало легкой задачей. Тварь сожгли фаерболом на максимальной дистанции. Вообще я заметил, что иногда Мальцев очень успешно действует в условиях нехватки данных. Словно заранее знает ответ, лишь проверяет его. Порывшись в памяти, Я вспомнил о серии экспериментов, показанных научниками. Они пытались прогнозировать будущее, используя свои пси-способности. Результаты не особо впечатляли, но их хватило, чтобы глава группы удвоил свое состояние после 3 месяцев игры на бирже. Он продолжал бы играть, если бы ему не запретили. Я сделал себе в уме пометку посоветоваться с Чижовым насчет странной интуиции Мальцева. В той или иной степени чувствовать угрозу могли все, но Сашины способности, как мне показалось, относились к иной категории. Вот так, чередуясь, отделения зачистили 2-й ярус. Мне пришлось вмешаться всего 2 раза, первый раз, когда Кольцов не заметил замаскировавшуюся тварь, и 2-й, когда 3-уровневый прыгун увернулся от фаербола Васи и набросился на одного из бойцов эскорта. Вообще-то подобное нетипично, чужаки предпочитают атаковать сначала псионов. В целом результат меня порадовал. Палач получил таки свою схватку со стражниками и сейчас с удовольствием рассказывал, как его отряд завалил 2 чужаков 4-го уровня. 3 его подчиненных, плюс поддержка спецназовцев, плюс он сам, неудивительно, что твари не смогли нанести сильного урона. С нашей точки зрения сильного. 2 псионов оказались тяжело ранены, почти все бойцы эскорта получили ментальный шок из-за лопнувшего шлема. Впрочем, Даниил, он тоже был здесь, обещал поставить раненых на ноги за 2 недель, псионов, еще быстрее. На людях, владеющих псионическими способностями, вообще все заживает легче. Даже следы атак чужаков. Ты знаешь, почему? Могу предположить, что организм сам себя лечит. Регенеративные способности присущи многим земным организмам. Простейшим, вроде червей, моллюсков. У сложных животных регенерация намного слабее, но информация-то в генах осталась. Псионы неосознанно активируют нужные функции, вот и все. Плюс умение перемещать энергию к пострадавшему органу, оно тоже помогает лечиться. Как ни странно, люди из научного отдела управились за 4 дня. Этого времени им хватило, чтобы выпотрошить весь 2-й ярус, не оставив в подземелье даже маленького растеньица. Стены в прямом смысле стали голыми. Особо радостными научники не выглядели, видимо, ничего интересного не нашли. Ольга сидела внизу, в основном помогала ученым. Хорошее дело, информация не бывает лишней. Если повезет, узнает нечто, что пригодится в будущем. Я переговорил с Чижовым насчет Мальцева. Должны быть какие-то методы проверки. Идея заполучить штатного провидца пришлась начальству по вкусу. Я спрошу у Коробка, какие темы разрабатывали его подчиненные. Ты ведь Мальцева завтра не возьмешь. Завтра. Штурмовать камеру. Сил у нас достаточно. Бойцы отдохнули, научники свои дела закончили. Полк, который мы прогоняли через гнездо, тоже собирается сворачиваться. Чего зря время терять. Я возьму Симонова и Кольцова. Во 2-ю очередь, Пака и Мальцева. Остальные. Со Злобным 3, у Палача 2, у Плетки 2. Итого 15. Согласись, даже если напоритесь на 6-й уровень, что вряд ли, справитесь. Я кивнул. На 2-ярусное гнездо сил более чем достаточно. Королева не могла развить свиту до опасного уровня. Думаю, мы сумели бы справиться с охранниками и вчетвером, но рисковать не стоило. Кроме того, детишкам нужна тренировка. Только имей в виду, если завтра все пройдет нормально, поедешь к призраку в гости. Он еще вчера требовал отправить тебя в Москву, но я отказался. Последние слова Чижова явились для меня полной неожиданностью. Что ему нужно? Не знаю. Он сказал, ему требуется сильный ментат, то есть ты. Интересно, что могло понадобиться нашему внештатному шпиону. Штурм камеры особых эмоций у меня не вызвал. Следуя по отработанной схеме, группа просто задавила числом свиту королевы, состоявшую из 20 низкоуровневых тварей и 3 стражей, 2 4-го уровня и офицера 5-го. Сопротивление смяли настолько быстро, что некоторые бойцы не успели активировать атакующие знаки. Отряд Плетки остался охранять ученых, со всех сторон облепивших тушу королевы, остальные могли быть свободны. Я разрешил Ольге покинуть подземелье, оставил за старшего Васю, сам поспешил к стоящему возле вертолета призраку. Он даже не оставил времени помыться и переодеться, настолько сильно торопился. Сунув мне в руки пачку бумаги, он замахал рукой пилоту, приказывая взлетать. Говорить внутри оказалось невозможно, электроника чудила. Приборная панель зияла огромными дырами на месте некоторых приборов. Вся техника, работавшая вблизи гнезд, переоборудовалась на механическое управление, требовавшее огромного мастерства и опыта вождения от пилотов. В распечатках, выданных призраком, содержалась информация по группе промышленных и финансовых лидеров нашей страны. Я наскоро пролистал бумаги, отметил пару интересных моментов, потом вернул ее обратно. Зачем мне это? Политикой я не интересуюсь, в чужом грязном белье копаться не люблю. Где-то минут через 20 внутренняя связь заработала. Ну как, посмотрел, пролистал, понравилось. Как думаешь, зачем я тебе это дал? Ты мне скажи, что, никаких предположений. Я отрицательно качнул головой, не видел смысла напрягаться. Эки вы, батенька, нелюбопытный. Я действительно не хотел думать о прочитанном. Политика и интриги всегда оставляли на душе некий осадок брезгливости, поэтому я старался пореже связываться со всем, имевшим связь с властью или большими деньгами. Это не принцип, я просто не люблю лгать. Люди везде одинаковые. Если есть возможность обойти закон, они его обойдут. Если же люди предприимчивые, то закон обойдут быстро. У нас в стране народ всегда соображал шустро, так что делай выводы. Вот представь себе, что группа бизнесменов, неплохих в общем людей, узнает о существовании возможности влиять на решения конкурентов или нужных чиновников. Подключают все свои связи, между прочим, связи у них не маленькие, ой, какие не маленькие, и находят пару псионов, готовых за мзду малую помощь добрым дядям в решении всех проблем. Фролов поиграл желваками на скулах. Чем-то рассказ задевал его лично. Раз попробовали, получилось. Два попробовали, получилось. А на третий раз, как в сказке сказывается, что-то у них не сложилось. То ли у человека слишком сильная воля оказалась, то ли помешало что-то, сейчас не понять. В общем, псионов мы задержали. Проблема в их последней жертве, она все еще находится в коме, наши ментаты не справляются. Этот мужик фигура крупная, надо его вытащить. Для того тебя и позвали. Аскет, помоги мне, очень прошу. Способ воздействия. Гипноз. Но, кроме того, у жертвы повреждена аура, значит, действовали чем-то еще. Не обязательно. У жертвы была защита. Призрак хмуро кивнул. Да, сейчас многим чиновникам и просто ценным людям ставится щит на ментальном уровне. Слабенькая защита, но это лучше, чем ничего. Я был знаком с построением ментального щита, чахлого потомка пыльного шлема, хотя и не использовал его. Правильнее тренировать ауру. Чужое влияние надежнее нейтрализовать своими силами. Аура не позволяет инородному воздействию проникнуть вглубь энергетического тела человека, заставляя чужие щупы соскальзывать с себя, в то время как щит тупо становится у них на пути, и его можно пробить грубой силой. Методику построения внешнего щита можно сравнить с костылями, лучше учиться бегать самому. Причем здесь я. Ваши спецы намного лучше разбираются в мягких воздействиях. С чего ты решил? Мы действительно намного плотнее работаем с разумом, но у нас нет возможности проводить серьезные исследования. За нами следят все, кому не лень. До сих пор не найден способ внедрения нужных закладок в мозги, не оставляющий следов на ауре. Собственно, тех двоих сразу вычислили благодаря остаточным следам в энергетике первых жертв. И с менталом на твоем уровне работать никто из наших не умеет, нужен природный талант. Мы прилетели в маленький поселок, и меня сразу провели в скромно стоящие в стороне обшарпанного вида здания. Внутри оно выглядело совершенно иначе, дорогие обои на стенах, бронированные стекла, охранники в форме, затребовавшие у призрака пропуска. Одновременно я почувствовал, как кто-то сканирует мою ауру, и рефлекторно закрылся. «Перестань», – зашипел призрак, – «это стандартная процедура». Судя по всему, он нервничал, потому что едва ли не волоком тащил меня за собой. Встреченные по пути люди удивленно косились в мою сторону. Действительно, на фоне вымытых полов и кондиционированного воздуха грязная форма, запах пота и меч за спиной, его я охране не отдал, правда, особо они не настаивали, выглядели несколько не к месту. В конечном итоге мы пришли в комнату, напоминавшую гибрид госпиталя и лаборатории безумного ученого. На обычной пружинной кровати, какую можно увидеть в любом медучреждении, лежал утыканный капельницами человек. Точнее говоря, лежало человеческое тело, доведенное до состояния растения. Около него, рассматривая показания стоящих тут же приборов, стояли два человека, судя по аурам, псионы. Довольно мощные псионы. Не особо крупная оболочка, единиц 40-45, зато насколько хорошо структурирована энергетика. Аура плотная, надежно закрывает от внешнего воздействия, не оставляя щелей и зазоров. Кроме того, на каждом висит неизвестный мне конфигурации щит, источником энергии которого служит оболочка. Еще не знак, но что-то на него очень похожее. Получается, если такую защиту рассматривать не очень пристально, можно и не заметить, что два невзрачных пожилых мужчины способны игнорировать пистолетный выстрел в упор. Оригинальное решение. Надо скопировать. В свою очередь, я тоже подвергся пристальному осмотру. По-видимому, результат их устроил, потому что мужчина постарше заговорил. «Здравствуйте, Виктор Андреевич. Меня зовут Мисюрин Артем Сергеевич. Это мой коллега, Зайцев Лев Борисович. Нам, знаете ли, требуется ваша помощь». Он кивнул на распростертое тело. «Сомневаюсь, что могу вам помочь», — признался я честно. «Насколько я вижу, проблема не связана с переходом души в ментал, а в области гипноза вы более компетентны. В общем-то, почти правильно. Но есть нюанс. Лев Борисович, покажите». Лев Борисович подошел к тупо смотрящему в никуда пациенту и заговорил с ним тихим, спокойным голосом. Начал с простого: «Здравствуйте, как вы себя чувствуете?» и тому подобного, не производя псионических воздействий. Никакой реакции, естественно, не последовало. Тогда гипнотизер мало-помалу стал вставлять в свою речь слова-коды, например, «достижение свидетельства опыт активный импульс». Подобные слова, не являясь псионическим знаком в прямом смысле, расслабляют психику, открывая человека для внешнего воздействия. Известный прием, им часто пользуются маркетологи и политические деятели, наравне с открытыми руками и прочими невербальными способами давления. По ауре словно прошла рябь. Обычно такое можно наблюдать у нормальных, неконтролируемых людей, но сейчас изменения ауры выглядели слишком правильными, словно подчиняющимися невидимой программе. И кто же их контролирует? Закладок такого уровня не существует. Ментат, оглянувшись на своего начальника, усилил манипуляции. Теперь к старому доброму гипнозу прибавились воздействия на тонком уровне, еле заметные ментощупы попытались внедриться в ауру пациента. Совершенно неожиданно она начала истончаться, светлеть. Приглядевшись, я понял, что стали исчезать те спектры, которые ответственны за высшую нервную деятельность. Связь с духовной сущностью тоже пострадала. Я резко, скачком перешел в ментал. Здесь творилось нечто невероятное. Обычно при выходе из материального тела энергетическая составляющая как бы расщепляется, оставляя часть себя в реальном мире в качестве якоря. Сейчас же ни о какой связи с плотью не могло идти и речи. Душа уходила полностью. Чем сильнее было влияние, тем чаще и легче рвались скрепляющие духовную составляющую и физический носитель нити. Собственно, только благодаря усилиям двух пожилых ментатов человек окончательно не утратил своей души к моему появлению. Причину установили. На вопрос «что?» я себе ответил, осталось «почему?». У нас есть несколько теорий. Артем Сергеевич забавно посмотрел на меня, сложив губы бантиком, но без гарантии. Такого случая в нашей практике, Виктор Андреевич, еще не встречалось, приходится фантазировать. Я кивнул. Увиденное и впрямь впечатляло. Ничего подобного я тоже не встречал. С другой стороны, у меня практика победнее. Хорошо, будем работать. Зовите меня аскетом. Это экономит время. Мужика мы вытащили. На это ушел остаток моего недельного отпуска и килограмм нервных клеток. Тем не менее, справились. Теория на 90% принадлежала моим коллегам. Исполнение почти полностью обеспечил я. В данном случае мне повезло. За недолгое время я на практике ознакомился с массой полезных идей, до которых самостоятельно пришлось бы доходить очень и очень долго. Так что время ни в коем случае нельзя считать потерянным, скорее, наоборот. Расстались мы весьма довольными друг другом, условившись, что время от времени я буду проходить в лаборатории своеобразную стажировку. Вряд ли подобные знания пригодятся в гнезде. Чужаки, если повреждали разум, то полностью, без надежды на выздоровление. Однако на заданиях наших смежников из разведки случалось всякое. Например, техника принудительного считывания информации могла стать более чем полезной при допросе. Еще не телепатия, но уже нечто близкое к ней. В мое отсутствие взводом командовал Вася. Ему не пришлось особо напрягаться, потому что заслуженную неделю отдыха почти все провели в Москве. Вернувшись на базу, я слегка перетасовал состав команд внутри взвода, поставив в одну пару Мальцева и Ольгу, Пака и Мордву. Ольга, на мой взгляд, готова к самостоятельной работе, по крайней мере, на первом уровне, а Мордва пусть походит в защитниках. Ему полезно, заодно наберется опыта, для первого раза он действовал средне. Кроме того, Вася обладал достаточным авторитетом, чтобы вовремя остановить агрессивного великана. Призрак, сопровождавший меня в часть, в машине сказал: «Ты слышал, у вас будет пополнение». Я кивнул: «Не знаешь, Сергачев оставит 4 взвода, или еще один выделит?» «Не знаю. Наверное, оставит. У бойцов опыта мало. С другой стороны, у кого опыта много?» «О, про китайцев слышал, что они 4-й уровень в Тибете зачистили». «Нет. Неделю назад Цай штурмом взял королевскую камеру 4-уровневого гнезда около Намцо, озеро такое. Потерял половину своего состава. Ученые вытащили кучу артефактов, причем бойцы вроде бы напоролись на офицера с крутым знаком и скопировали его. Если что выяснится, я сообщу Чижову, он вам передаст». «Спасибо. Ну да чего ты неразговорчивый, аскет. Я понимаю, что ты устал, отдохнуть хочешь, но хотя бы улыбнись, что ли». Я растянул губы в улыбке. «Извини, глупость сказал. Больше так не делай. Части и перелом. И какого черта ты сразу мне об этом не сказал? Сразу». Капитан потер лицо ладонью. «Ты видел эту тварь неделю назад, а сообщаешь только сейчас, когда мы ее уже подстрелили. Но, товарищ капитан, темно было, я думал, показалось». Молодой парень с сержантскими нашивками пожал плечами. «Тем более, я сказал ребятам, чтобы они присматривались к тому месту, просто панику поднимать не хотелось. Вы же знаете, федералы за ложный вызов по головке не погладят. Это мне решать, когда, и как, и кого звать». Капитан сорвался на крик. «Что я теперь должен сообщить? Первый сигнал поступил неделю назад, а мы и не чесались». Злость капитана Никифорова объяснялась просто. Согласно инструкции, составленной вскоре после объявления о вторжении, при обнаружении неземной формы жизни, чужаков, тварей, вторженцев и т.д., следовало сообщить в областной центр ФСБ или создаваемую сейчас службу быстрого реагирования. За нарушение этого положения спрашивали строго. Страх перед чуждыми и агрессивными существами сидел в людях крепко. Поэтому капитан рисковал в лучшем случае отделаться взысканием. Немного успокоившись и отправив сержанта с глаз долой, капитан сообщил в СБР о наличии чужака и стал ждать гостей. Вертолет со спецами и отделением охраны прибыл через пару часов. Эксперты в штатском, низенький круглый руководитель, его помощник и молчаливый тип с огромной сумкой на плече, пообщались с солдатами, сделали какие-то замеры, их охранники прочесали лес, что-то вроде даже нашли. «Порадую вас, капитан», старший эксперт прихлебывал чай. «Сообщили вы о тварюшках вовремя, и это очень хорошо есть. Потому хорошо, что гнездо еще маленькое, и сложности с ним возникнуть не должно. Сегодня у выхода наши бойцы подежурят, завтра сами внутрь сходим, посмотрим, что да как». Никифоров непонимающе посмотрел на него. «Но, Владимир Евгеньевич, вас же сожрут». «Это почему же?» Захихикал маленький лысый человечек. «Ну объясните, объясните мне». Он, кажется, наслаждался ситуацией. «Потому что 5 моих солдат выпустили в эту тварь по магазину патронов каждый, прежде чем она сдохла, а в логове, гнезде, как вы говорите, их будет не одна и не две. Вас всего 7, и в сказки насчет чудо-оружия я не верю». «Правильно не верите». Глаза эксперта стали серьезными. «Я шокирую вас еще больше. В гнездо пойдет только аскет. Это я про компаньона своего говорю. Он у нас ведьмак». Капитан неожиданно сообразил, что ни разу не слышал голоса второго эксперта, лица его совершенно не помнит и чем тот занимался целый день, не знает. И только потом до него дошло. Что значит ведьмак? Ну как же, знаете, человек, владеющий странными силами, продавший душу нечистому в обмен на тайное знание. Вот он у нас какой. Мы у вас случайно оказались, по пути заглянули. На самом деле аскет как раз по таким гнездам и ползает. Он что, из ангелов? На вид так простой человек. Вы думаете, его не убьют там? Я думаю, он сам всех убьет. Я оставил бойцов у входа на первый ярус. Решение осмотреть гнездо пришло спонтанно. Мы с Савельевым как раз намечали график операции на следующий месяц, когда поступило сообщение об убитом чужаке. Пришлось слегка изменить маршрут, чтобы залететь и сюда. Поэтому со мной не прилетело никакой поддержки. Я изначально не собирался лезть вниз. Пришлось. Приборы показали, что это самое свежее гнездо из всех обнаруженных. Может, что интересное найдется, начальные стадии формирования слабо изучены. Я, Савельев, его адъютанты отделения спецназа для боевой поддержки. С моей точки зрения, в последнем не имелось критической необходимости, полноценный боевой маг в одиночку способен действовать намного более эффективно, не отвлекаясь на защиту простых людей. Но руководство управления отличалось некоторой консервативностью и на всякий случай придавало нашим кураторам, в моем случае им стал генерал-майор Владимир Евгеньевич Савельев, такое усиление. Учитывая, что я уже дважды спасал подобные команды от серьезных проблем, с собой в гнездо я предпочитал никого не брать, работать одному легче. Иное дело, когда рядом такие же, как я сам, псионы. Впрочем, в любой ситуации можно найти положительный аспект. Знание, что надеяться ни на кого, основательно стимулирует все органы чувств. Мне теперь несколько не по статусу выезжать на рутинную проверку сигнала. Подобными вещами занимались ребята из разведывательного корпуса. Однако в связи с долгожданной реорганизацией службы находились в некотором беспорядке, и временно, пару недель, на проверку предстоит ездить моим людям из числа слабеньких псионов первого уровня. Разведчики тем временем переедут в другие здания, наладят связь, перетасуют кадры по всей стране. Раз уж я сегодня оказался поблизости, то решил не гонять людей почем зря. С момента обнаружения первого гнезда прошло 8 лет, я столкнулся с чужаками 5 лет назад, потом еще полгода меня натаскивали по всему материалу, что существовал в управлении на тот момент. Я стал одним из сильнейших архангелов, 7 командиров отрядов боевых псионов, в чью задачу входило уничтожение гнезд чужаков. Поэтому в одиночном спуске в подземелье опасности не видел. Хотя почти любого из своих подчиненных за подобную выходку наказал бы. Чем отличаются между собой псионы разных уровней? Почему, планируя операции, мы учитываем псиона второго уровня за 3 псионов первого? Дело ведь не в величине оболочки. Она здесь роли не играет, и не в способности создавать на порядок более сложные знаки, хотя второй уровень быстрее, выносливее, способен выдерживать большие нагрузки, сканировать в большем диапазоне, лучше чувствует угрозу и многое, многое другое. Когда-то давно мы с палачом тренировались, пытаясь уворачиваться от одиночных пуль. Теперь я телекинезом ловил автоматные очереди, каждую пулю отдельно. Не могу сказать, что за прошедшее время наши знания о псионике сильно выросли. Если мы худо-бедно понимали, что надо делать, чтобы добиться результата, то как у нас оставались весьма серьезные проблемы, а почему это работает, мы не имели абсолютно никакого понятия. Теорий выдвинулось огромное количество. Со временем необходимые знания накапливались, и мы медленно подбирались к основам магии или общей теории информационно-энергетического волевого воздействия на окружающую реальность, но по этой дороге предстояло идти долго. Даниил, который сейчас работал в исследовательском центре СБР, во время последней нашей встречи с восторгом рассказывал о последних разработках своей команды. Он здорово изменился. Затюканный мальчишка, пытавшийся избежать призыва в армию, превратился в сильного лидера и одного из крупнейших специалистов в избранной им области. Его команда пользовалась весомым авторитетом. Если получится, после таймыра надо пойти на повышение квалификации, ознакомиться с последними теоретическими разработками. Помимо знаний по боевым аспектам магии, я владел исцелением и, вероятно, являлся одним из лучших магов мира по защите от ментальных воздействий. Сейчас прижился термин «магия духа». Все требуется освоить на новом уровне. Обстановка с каждым годом становится сложнее. Количество гнезд растет, государство и спецслужбы начинают использовать новые возможности все активнее. Бойцы из числа псионов не успевают везде, поэтому все чаще мы упускаем возможность зачистить молодые гнезда, и они растут. Только за последние полгода я лично штурмовал 4 трехъярусника. Я послал вперед импульс силы, пролез по узкому лазу в подземелье и замер, прислушиваясь. Некоторых тварей нельзя засечь с помощью магии, приходится полагаться на изначально данные ощущения, хорошо хоть усиленные. Сейчас меня прикрывала святая броня третьего уровня, глаз Одина и астральный щит. Амулет Едолов висел на шее, работая независимо от меня. Я не любил тратить слишком много силы на поддержание пассивных заклинаний, предпочитая качество количеству. На всякий случай я призвал слабенького духа и договорился с ним, что в обмен на энергию он станет подсказывать мне о спрятавшихся чужаках. Пройдя еще немного вперед, я почувствовал, началось. Кто-то находился рядом и, надеюсь, еще не видел меня. Слабое пятно красноватого цвета, просвечивающее через стенку, напоминало волколака низкого уровня, первого или второго. С волколака началось мое знакомство с чужаками. Похожие на обычных крупных собак твари считались самыми распространенными на начальных уровнях. Я сжег чужака простой огненной стрелой, он даже ничего не успел почувствовать. И замер. Обычно на вспышке силы прибегал кто-нибудь еще. На этот раз происходящим заинтересовался сопливень, выглядевший как комок слизи и способный разъесть стальную пластину. Спалив его, я подождал еще немного и стал строить аркан глиняного охранника, или чурбака четвертого уровня. Радиус действия чурбака достигал 500 метров, и в принципе этот сложный знак должен очистить почти всю территорию уровня. Минут через 20 аркан был готов, я активировал его и отошел в сторону, наблюдая за шевелением земли в центре начерченной моей кровью окружности. Глиняный охранник, по сути, являлся энергетическим образованием, сидевшим в центре объемной паутины и нацеленным на уничтожение всего, отличавшегося от заложенного при создании в его матрицу образца, в данном случае человеческой крови. При обнаружении такого несоответствия из земли создавался четырехногий болван, у которого совсем не имелось никакого подобия интеллекта или инициативы, зато хватало сил и желания уничтожить врага. В случае с тварями до третьего уровня включительно успех, как правило, ему сопутствовал, если же нет, то создавался новый чурбак, и так до тех пор, пока не заканчивалась заложенная энергия. Поэтому пока мой добровольный помощник бегал по подземелью, уничтожая всех встречных и заодно рисуя для меня карту, я отдыхал и восстанавливался после ритуала. Сегодня я решил не заниматься сбором артефактов. Барахло можно будет поискать позднее. Пара лечилок, попавшихся мне по пути, была низкого уровня. Не думаю, что в этом гнезде найдется что-либо необычное, по крайней мере наверху. Может быть, в камере королевы. По-настоящему любопытные предметы находились в 5-ярусных и выше гнездах, там попадались не только лечилки или восстановители, но и абсолютно непонятного назначения вещи, зачастую опасные. Мальцев, убив на 6-м ярусе тварюгу 8-го ранга, извлек из ее тела какой-то странный артефакт, который при прикосновении к нему впитался в тело. С тех пор парень в момент сильного напряжения покрывается чешуей, которая хоть и жрет оболочку со страшной силой, зато предохраняет практически от любых видов магических атак и не прошибается даже пулеметной пулей. Легко отделался. После этого случая прозвище «Дракон» крепко прилипло к моему бывшему подчиненному. Часа через полтора потрепанный чурбак вернулся к месту стоянки и застыл. Такое поведение означало, что он уничтожил всех встреченных и теперь 80% территории уровня чисто. Я почти восстановил энергетику до обычного состояния и пошел проверять оставшиеся темные углы. Благодаря охраннику я приблизительно представлял, где находится проход на 2-й уровень, и оставил это место напоследок. За оставшийся час мне пришлось убить еще одного волколака и пару хамележеров. Обойдя всю оставшуюся территорию и придя к выводу, что на 1-м уровне никого опасного не осталось, если же кого и пропустил, то после уничтожения королевы гнезда они все равно сдохнут, потратил минут 15 на отдых. Теперь можно отправляться чистить переход на 2-й уровень. Хорошо, что чурбак не пытался уничтожить стражей самостоятельно. Переход не попал в сферу аркана. Стражи переходов всегда сильнейшие твари этажа, как за счет чисто физических данных, так и нестандартных способностей. В принципе, особых сложностей я не предвидел. Максимум, чего следовало ожидать, это 3-й уровень. Предстоящая схватка интересна тем, что позволяла теоретически представить возможности тварей 2-го яруса. Поэтому я слегка расстроился, напоровшись на 2 паукообразных уродцев, не обладавших какими-либо особыми свойствами. Предстояло решить, как поступить дальше. Я бродил по ярусу уже 3 часа и находился в хорошей форме, даже царапин не получил. поэтому решил подняться на поверхность и сообщить о результатах, затем вернуться и продолжить зачистку. Перед подъемом установил у перехода на второй ярус огнецвет с двумя лепестками, то есть ловушка могла сработать два раза, и пошел к выходу. Владимир Евгеньевич засомневался в моем решении. «Может быть, все-таки подождешь полную команду? Ты же не можешь знать, вдруг внизу кто-нибудь сильный бродит. Не вижу смысла. Гнездо молодое, королевская капсула ощущается с первого яруса. Кроме того, охранники на переходе были слабенькие, вряд ли я вообще встречу кого-либо выше пятерки. Вы ведь знаете, нас поджимает время. Если мы сейчас зачистим все гнезда в своей области, останется больше времени для подготовки к Таймыру». Савельев недовольно засопел. Про таймырскую операцию ему не стоило напоминать. «Ладно, тебе решать. Но ты помни, твоя голова, она не только твоя, но и государственная. Зря не рискуй, если что не так, сразу уходи». В принципе, он мог говорить неограниченно долгое время, но, посмотрев на мой отрешенный вид, тяжко вздохнул и махнул рукой. Я посмеялся про себя. Савельев первые месяца два нашего знакомства тщательно действовал мне на нервы, пытаясь добиться каких-то стандартных, по его мнению, реакций, и в конце концов просто устал. Теперь я принимал все решения, связанные с процессом обучения и зачисткой гнезд, в то время как мой начальник сосредоточился на работе с государственными структурами. Можно сказать, я был звездой, а Савельев моим продюсером. После разговора вернулся в подземелье и прошел к переходу. Один лепесток у ловушки оказался активирован, значит, кто-то снизу лез и был уничтожен. Я перешел на второй ярус. Собственно говоря, процесс зачистки предельно однообразен. Медленное продвижение вперед, иногда по маленькому шажочку за минуту, обнаружение врага и стремительная схватка, в которой малейшая небрежность может привести к катастрофе. Я знал многих бойцов, которые при великолепной подготовке и замечательных воинских качествах проигрывали заведомо уступающим им противникам за счет презрительного отношения к врагу. Во мне же с самой первой встречи глубоко сидел страх перед чужаками, он не позволял расслабиться даже в драке с самыми безобидными первоуровневыми тварюшками наподобие веселого гриба. Поначалу действия не отклонялись от стандартной схемы. Я уничтожил бешеного огурца второго уровня и пару каменных призраков третьего, вновь создал глиняного охранника четвертого уровня. Этот знак, извлеченный научниками из какого-то артефакта, имеет смысл использовать только на низких уровнях. С сильными тварями чурбаку не справиться. Вообще глиняный охранник – мой предел. Я все еще находился на четвертом уровне. Пока что в мире не появилось псиона, способного оперировать знаками пятого уровня. Я израсходовал почти все силы на это заклятие и сидел отдыхал, когда матрица создала следующего чурбана, затем еще одного. После создания третьего пришлось проглотить капсулу восстановителя и отправиться следом. Судя по действиям матрицы, она столкнулась с кем-то высокоуровневым, скорее всего, со стражниками перехода в камеру королевы. Они могли разнести болвана без особых усилий. Я почувствовал чужое присутствие метров за 30. Внутри гнезда царили свои законы, и если на поверхности я мог сканировать километра на полтора, то внутри 30 метров были моим пределом. Две твари четвертого уровня, из них одна окружена зеркалом и способна почувствовать мое присутствие, вторая сейчас расправляется с модулем охранника. Глядя на то, с какой скоростью она двигается, я решил уничтожить живчика первым. Живчики являлись сильными противниками из-за своей скорости, но, к счастью, встречались они редко. Чурбак почти полностью развалился, когда я накинул на его противника метелицу и больше не обращал на тварь внимания, зная, что острые льдинки секунд за 30 превратят живчика в кусок мелко посеченной плоти. Теперь появилась возможность заняться оставшимся зеркальником. Он как раз атаковал меня какой-то разновидностью ледяного кинжала. Тварь четвертого уровня мне не слишком опасна. Большинство из них не в силах пробить святую броню, но навешенное зеркало вынуждало либо израсходовать последние остатки силы, либо атаковать холодным оружием. Я выбрал второй вариант. Тварь выглядела не особенно сильной физически, оболочка же еще могла пригодиться. Поэтому ушел в сторону от очередного подарка моего противника и начал сближаться с ним, держа копье наготове. Короткие, метра полтора, копья с наконечником до третьей длины заменили прежние мечи. Практика показала. Слишком часто твари успевали насадить себя на лезвие и добраться до бойца. Со стороны маневр выглядел приблизительно так. Шаг в сторону, 4 шага вперед, взмах широкого и длинного наконечника, и у зеркальника отлетает правая передняя лапа. Тварь недовольно зашипела и стала заваливаться на бок, попутно пытаясь зацепить меня оставшимися лапами. Чужаки не испытывали боли и оставались опасными до самого конца. После того, как я отрубил оставшиеся конечности и снес охраннику голову, передо мной снова встал вопрос, что делать дальше. Сил оставалось мало, глиняный охранник восстановится еще пару раз, потом его энергия иссякнет. Второй уровень зачищен процентов на 90. С другой стороны, оставшиеся твари не превышали третьего уровня, иными словами, были обречены, и часовой отдых восстановит мои силы. В камере королевы наверняка окажется свита, состоящая из 2 или 3 тварей 4-5 уровней, в придачу к ним 2 десятка низкоуровневых. Сама же королева лишь источник энергии и опасности в бою не представляет. Стоит мне туда лезть в одиночку. Я провел ревизию своих запасов. В маленьком рюкзачке имелся практически нетронутый комплект стимуляторов и противоядий плюс огненная призма 3-го уровня в неактивном виде. Достаточно для зачистки уровня, но хватит ли на королевскую свиту? Эти твари самые опасные в гнезде. С учетом призмы, должно хватить. Если я сейчас выйду на поверхность, мне придется дожидаться команды из центра, дня 2-3 окажется потеряно. За это время из камеры может вылезти кто-то еще, и тогда второй ярус придется очищать заново. Значит, предстоит идти сейчас. Период восстановления сил занял 1,5 часа в основном из-за того, что я дополнительно навесил на себя ауру паладина, мелкое заклинание 2-го уровня, шокировавшее слишком приблизившихся живых существ. На механизмы знак не действовал. Убивать он никого не убивал, но отвлекал внимание атаковавших. Я напился стимуляторов, завтра опять будет желудок болеть, и вбежал в переход. Огненная призма выжгла все в радиусе 6 метров, созданный мной синий туман заполнил помещение. Теперь в огромной камере стало трудно ориентироваться с помощью экстрасенсорных органов чувств. Полагаться стоило только на зрение, слух и обоняние, что не составляло труда для моих подстегнутых стимуляторами органов чувств. Мне повезло. После удара призмы выжить сумели 1 5-уровневый чужак и 7 медленно надвигающихся низкоуровневых. По данным наших исследователей, скорость реакции и движения мага 3-го уровня в 6 раз превосходит показатели среднестатистического человека. Подстегнутый стимуляторами, мой организм двигался 2 раза быстрее обычного и мог находиться в таком состоянии 1-1.5 минуты, после чего наступал откат. Существовала возможность не использовать эликсиры и войти в ускоренный ритм, но в этом случае нагрузка на организм значительно выше, обморок же сейчас недопустим. Двигаясь по кругу, я за 2 секунды вывел из строя всех низкоуровневых тварей, после чего у меня остались уйма времени и 5-уровневый противник. Его строение и то, как он смог избежать удара призмы, говорили о высокой скорости передвижения, значит, у него слабая защита и хрупкая структура. Я ударил мечом тьмы и выжег глубокую рану на его груди. Тварь набросилась на меня, пришлось бросить копье в летящую навстречу тушу и самому откатиться в сторону. Затем сорвалась попытка наложить метелицу. На сложный знак не хватило времени, и везучий чужак почти не обратил внимания на удар простой огненной стрелой. Уходя от очередной атаки, я отпрыгнул в дальний угол и оттуда еще раз ударил мечом, разрубив врагу весь правый бок. Все, поединок окончен, чужака оставалось добить. Королева умирала долго и мучительно. Чтобы гарантированно убить хозяйку гнезда, надо либо полностью сжечь ее, либо разрушить все энергетические узлы в огромном теле. Горела королева плохо, так что пришлось копьем вырубать отверстия в плоти и вытаскивать внутренние органы из еще живого организма наружу. Добычу складывал в рюкзак. Потенциально это все было ценными артефактами. Наконец огромная туша содрогнулась в последний раз, и я уселся на пол, полностью вымазанный кровью и смертельно усталый. У меня оставалось 4 часа, прежде чем начнет разрушаться внутренняя структура подземелья. После этого проникнуть можно будет только на 1-й ярус, куда исчезают остальные, мы не знали до сих пор. Я поплелся на выход. Когда я выбрался на поверхность, сначала меня не стали слушать. Сразу попытались отправить в гарнизонный медпункт. Я стянул с лица маску и сел на землю. Савельев, не бойся, Витя, все хорошо будет, тебя вылечит, раз добрался, все нормально будет. Савельев, Слава, вызывай центр, пусть пришлют команду, медичку пришлют, у нас тяжелый. Слава, дай генералу оплеуху. На полянке наступила тишина. Аскет, я не ранен. Королева убита, внутренности в рюкзаке. У вас есть 3 часа на обследование 2-го уровня. Вопросы. Больше всего окружающие напоминали мне влюбленных баранов. Влюбленных, потому что никто и никогда не смотрел на меня с таким восхищением, а баранов, потому что взгляд у них был соответствующий. Постепенно до них стало доходить, что значит убил королеву. Савельев всегда соображал быстрее остальных, поэтому и стал генералом в нашей службе. Я зачистил оба яруса и уничтожил королеву со свитой. 2-й ярус зачищен частично, у меня нет желания тратить время и силы. Если хотите, можете спуститься, в радиусе действия глиняного охранника безопасно. На мой взгляд, искать там нечего. Подожди, ты что, зачистил гнездо? Да, ты идиот. Странная реакция. Да тебя же убить могли. Меня могут убить в любом гнезде и даже за его пределами. Я оценил опасность и счел риск приемлемым. Савельев и солдаты смотрели на меня как-то странно. Среди сталкивающихся с псионами простых людей ходили упорные слухи о нашей психической нестабильности, причем считалось, что чем дальше, тем круче. В какой-то степени эти высказывания верны, даже слабейшие из нас воспринимали мир более полно. Любой мог прочитать подлинные эмоции собеседника или ощутить угрозу жизни на ближайшие пару секунд или упрашивать дерево расти быстрее. Со стороны последнее выглядело форменным идиотизмом. Очень сильное впечатление производили специалисты по общению с духами. Видимо, только что я дал пищу для очередной порции сплетен. Еще стоит учесть, что слухи о сумасшествии псионов часто распускались осознанно. Как я уже говорил, политика – грязное дело. После недавней реорганизации территорию страны поделили на 7 округов, или 7 зон ответственности. Структура СБР выглядела так. 7 окружных управлений, 7 полков, одним из которых командовал ваш покорный слуга, со своими службами обеспечения, разведывательный корпус, исследовательский корпус и центр подготовки. Бывший разведывательный отдел почти целиком остался в составе ФСБ. К нам перешла немногочисленная группа ясновидцев. Сейчас в экстренном порядке создавались отделения разведывательного корпуса на местах, но специалистов не хватало. Исследовательский отдел тоже разделился, в СБР остались только те ученые, отделы которых занимались изучением чужаков и методов борьбы с ними. Поэтому почти все мои знакомые, раньше служившие рядом со мной, теперь неожиданно оказались в другой организации, с другими допусками и своими подписками о неразглашении. Доходило до смешного. Когда у меня возникал какой-то вопрос к покойнику или Мисюрину, мне приходилось или действовать официальными путями, или нарушать инструкцию. Злобный на инструкции плевал. Призрак ими вертел. Труднее всего стало общаться со студентом, который совершенно неожиданно выбился в одного из лучших аналитиков страны. Его окружили настолько плотной охраной, что добиться встречи стало совершенно невозможно. В последний раз злобный несколько вышел из себя, и мы оба загремели в карцер за превышение полномочий и самоуправство. Впрочем, нас быстро выпустили, но отношения с охранниками остались испорченными. Оплачивал ремонт здания злобный в одиночку. В задачу СБР входила борьба с чужаками. Только с чужаками. ФСБ наконец-то создала собственный магический спецназ. Слава богу, нам не приходилось заниматься зачисткой гнезд по всему миру, территория и так была огромной. Правда, азиатские республики бывшего союза входили в зону нашей ответственности, но их можно потерпеть. Мой отряд отвечал за Якутию, Магадан, Камчатку, Чукотку. Не самые населенные места, скажем прямо. Изначально предполагалось, что при центральном управлении будет существовать один отряд сильнейших псионов, в чьем ведении окажутся тяжелые гнезда от 7 уровней и выше, в то время как с молодыми пристанищами чужаков станут справляться маги 1-2 уровней. Но постепенно выяснилось, что высокоуровневых гнезд не так уж и много, все известные мы зачистили за каких-то 1,5 года. Потери же среди молодых псионов неоправданно высоки. Поэтому в каждой зоне ответственности сформировали по 1 полку, из которых в случае обнаружения тяжелого гнезда собирался отдельный отряд специально для его зачистки. В остальное время самые опытные бойцы действовали на опасных участках вроде межъярусных переходов и королевских камер. Система обладала недостатками, но уровень потери сразу снизился. Сейчас бойцы требовались для штурма Таймырского гнезда. Ученые не научились определять точное число ярусов, если оно превышало 4, но косвенные признаки утверждали, что в этот раз нас ждет жестокая драка. Минимум 9 ярусов уступает только знаменитому амазонскому пеклу. А у нас всего 2 псиона 4 уровня, я и злобный. Плетка и пак балансировали где-то на грани, но пока что не могли активировать слишком сложные для них заклинания. Чижов затребовал от меня 20 людей, то есть весь 3-й уровень и часть 2-го. Хорошо, что задачей Савельева в наше отсутствие является только зачистка молодых гнезд, иначе оставшимся пришлось бы туго. С мелочью командиры взводов справятся самостоятельно, генералу вообще не придется вмешиваться. Пусть в табеле о рангах Савельев стоял выше, но план любого штурма утверждал я. Итак, имеется 3 батальона, всего 12 взводов. Почти 150 человек. Раньше эта сила могла уничтожить чужаков по всему миру, сейчас бойцов еле хватало на один район. Обычно псионы 2-3 уровня командовали отдельными отрядами, но один из взводов в моем полку целиком состоял из двушек и работал вместе в исключительных случаях, только на тяжелых гнездах. Командовала им Белоснежка. Закомплексованная девушка Ольга не сразу стала опытным бойцом. Потребовалось время, чтобы переродить полыхавшие в ней страх и боль в чистую холодную ненависть, заставлявшую ее с математической точностью просчитывать последствия своих решений и не позволявшую совершать одинаковых ошибок дважды. Одно время я собирался назначить ее командиром 3-го батальона, учитывая неплохие педагогические способности. В конечном итоге поставил ее командовать элитным взводом из 7 здоровенных парней. Злобный пошутил, дескать, теперь у меня есть своя Белоснежка с 7 гномами. Хотя сейчас во взводе 10 человек, прозвище прилипло. Вместе со мной и Ольгой станет 12. Если взять всех бойцов 3-го уровня, командиров батальонов и их заместителей, получится 18. Нехорошо, конечно, оставлять полк практически без командного звена, но для нас такая ситуация привычна. Принято считать, что одно гнездо, один взвод, и причин менять работающий принцип я не видел. Кроме того, у командиров взводов появится шанс проявить себя в самостоятельной работе. Безусловно, надо взять Васю. Кореец оставался моим замом и начальником штаба, хотя давно заслуживал собственного полка. Но, учитывая сложную территорию, доставшуюся мне, командование решило усилить полк таким образом.